Священник таращил на нее глаза и тихонечко сопел от удовольствия. Перекрестившись, опрокинул в себя один лафитник, второй, третий, пока не иссякла малиновая благодать в графинчике. «Хороша! Хороша!» — повторял он после каждой опрокинутой стопочки. «Согрелась душа, отмякла. Еще бы малость, хозяюшка, за благополучие дома сего». «Ну, разве что только за благополучие», — сдалась Мари, которая сценка со священником несколько развлекла, как, впрочем, и остальных. Лишь один Николай Алексеевич хмурился и пристально смотрел на преподобного, и прислужница брезгливым выражением лица выказывала свое неодобрение. «Принеси-ка еще батюшке», — велела Мари. Женщина не выдержала. «Ему еще и бочки не хватит. Вон, брюхо какое!» Священник посмотрел на нее мутными застывшими глазами и рявкнул вдруг. «Делай, что велено, анафема!» Испугавшись, женщина кинулась от преподобного к двери, едва не уронив графин и лафитник. Священник стоял на прежнем месте и ждал в упрямом, напряженном молчании, непреклонный и неподвижный. Вскоре вернулась прислужница, тяжело вздыхая, будто всхлипывая, опять налила в лафитник наливку. И снова перекрестясь, священник опрокинул в себя одну за другой почти целиком исчезавшие в его огромной лапе стопки. «Ну вот и хорошо, вот и радостно опять», — умилился он загоревшемуся в глубине его огромного чрева огоньку. «Ах, какие глаза у вас, хозяюшка! Будто лесная ягода малина, с подсветом внутренним неспокойным!» Вдруг перенес свое внимание преподобный на следующий, любопытный ему предмет созерцания. «Любоваться вами — одно удовольствие. И сердце греет, и душу радует». Мари сконфузилась, покраснела от этой лести нетрезвого попа. «Мы вами тоже, батюшка, вчера любовались», — сказал, поднимаясь с дивана, Николай Алексеевич. Он прошелся по комнате, встал у окна. «Где же-то мы могли вчера свидеться?» — изумился преподобный. — «Я вчера долго почивал, потом на крестинах был, потом опять почивал». — «Да вот во время вашего почивания, наверху там, где свиньи в луже валялись». Николай Алексеевич глядел на священника испытующе, неотступно. Преподобному явно было не по себе от этого взгляда. Он мял шляпу в руках. «Оно, конечно, может, и виделись. Я, пожалуй, пойду. Вы уж тут развлекайтесь, ваше дело молодое, беззаботное. Пойду». И он, широко перекрестив всех, вышел из гостиной размашистой твердой походкой. Иван и Дима, не выдержав, открыто громко рассмеялись, едва ряса преподобного перехлестнула порог. «А вы боялись, что в деревне скучно будет?» — крикнул сквозь смех Дима Николай Алексеевич. «Видели представление? Артист какой! Пришел, выпил, расплатился крестным знаменем и был таков. И как ушел, будто мы у него еще и в долгу остались». Николай Алексеевич отозвался с грустной улыбкой. «А вчера на улице посреди села пьяный валялся. Чему этот артист людей научит? Что доброе и разумное посеет?» «Сеять — это не его амплуа», — смеялся Дима. «Его дело пожинать, что не сеял, иметь, что не заслужил. Профессия у него такая — пастырь душ. Кто их видел, кто знает, какие они. А он весь день при деле, вроде бы пасет». «Хватит, хватит!» — возмутилась Мария. Вы так, Бог знает, до какого богохульства договоритесь. Давайте-ка лучше по парку прогуляйтесь, пока я тут об обеде похлопочу. Сегодня грибы будут, которые мы с Николаем Алексеевичем набрали, — объявила она. Мари выгнала мужчин из дома и принялась хлопотать по хозяйству, вникая во все дела. Она проверила припасы, которые были в кладовках, дала распоряжение на кухне, осмотрела посуду. Эти обычные женские хлопоты почему-то особенно нравились ей сейчас, когда она приехала в Овстук не барышней, а замужней женщины. И во всех ее поступках и распоряжениях тоже была какая-то несвойственная ей прежде уверенность в себе. Этот дом со старинными портретами по стенам, со шкафами, полными книг, с простором залов, комнат, лестниц, балконов, украшенных растениями и цветами, был единственным местом на земле, где она могла жить, не уставая. Как она томилась каждый год зимой в городе, ожидая отъезда в Овстук, как ждала этой ясной, простой, чистой жизни. И вот они снова здесь, с Николенькой, если бы не его странная болезнь желудка.